Номер 42. Информатор мертв. Территория кампус. Подвал Дона. И залеп хватило холодные прутья решетки подвала. Прислонившись к ним лбом, обреченно произнесла. «Он похож на пришибленный скот. Я не могу смотреть на такого хозяина». Ночнорожденная обратилась к Оливеру, невозмутимо стоявшему за ней. После того, как свершилось наказание над Эллен, Кайл попросил закрыть его в клетке. Он сидел на полу с поникшей головой. Бледные руки безжизненно лежали на бетоне ладонями вверх. А пустые глаза, когда-то переполненные жаждой, стали блеклыми. «Да что с ним, Монс, его такое?» Изаль ударила по решетке. «Оставь нас», — в полголоса сказал Оливер. «Даже не думай приказывать!» Древние и обращенные провели много лет в скитаниях вместе с Кайлом. Оливер мог размазать несносную девчонку одной рукой, если бы она не была прямой обращенной другого древнего. Между мясистым здоровяком и коротышкой не было вражды, но и любви особо они друг другу не питали. Оливер ценил честь. Изаль — хитрость. Поэтому они частенько цапались, когда вопрос вставал ребром. Решающее слово всегда оставалось за Кайлом. Но сейчас наследник Лэнсон едва мог и пальцем пошевелить. Он был разбит. Оливер развернул Изаль к себе и не произнес ни слова. Красные глаза древних говорили убедительнее. Изаль поистине храбрая ночнорожденная, но она Эфелиан. Более сильный хищник предстал перед слабым. Поэтому обращенная покорно опустила голову и обошла Оливера, направляясь к выходу, обронив: «Верни мне моего хозяина, а не этот пустой труп!» Она тотчас исчезла, и Оливер неспешно подошел к клетке. Норден, как никто другой, знал, что слова успокоения не зашьют дыры в мертвой душе, и время не поможет. Только воля самого ночнорожденного способна все исправить. Оливер лишь надеялся, чтобы его друг нашел в себе силы простить себя. «Сейджи не просто так заразил Эллен скверной», — вдруг прохрипел Кайл, не поднимая головы. «Я должен знать причину». Оливер вздохнул с облегчением, когда Кайл все же заговорил. «Ты узнаешь ее». Кайл устало хмыкнул. «Когда мы с ним были на озере, он рассказывал бредни про какую-то аллергию, пока Эллен отравлялась скверной. Он сжал зубы и процедил. Он говорил это и смотрел мне прямо в глаза. Если бы только меня пустили к нему в тюремную клетку!» Оливер склонился и коснулся лбом прутьев решетки, оставаясь безмолвным. «А еще тощий сенсор, выродок семьи 12 лучей, волок дикарку в кабинет. Я не знаю, что он там с ней делает». «Мы узнаем про Мартина», — как факт произнес Оливер. «Мы узнаем причину поступка Сейджа. Я помогу, если ты пообещаешь держаться». Он дважды слегка постучал по железным прутьям. «Вставай, у информатора еще есть работа». Когда Кайл покинул свое место заточения, древний здоровяк откормил его добротной порцией чистой человеческой крови. А еще Оливер постоянно произносил любимое слово информатора «норма». «Мы должны привести твой рацион в норму. Это твоя сегодняшняя норма, обжора». Кайл никогда не думал, что по-настоящему захочет оторвать другу голову ровно до этого момента. Должники черного рынка безукоризненно сделали свою работу. Ведьмы, которых Кайл принял за служанок у своей квартиры, были убраны из списков. Теперь, по новой информации, эти ведьмы никогда не пересекали черту города. Их здесь никогда и не было. Оливер дал другу пару часов свободы. Желание кидаться на жителей у Кайла поубавилось, но порции крови стали больше. В разы больше. Подавление древней крови пробуждалось в его венах. Кайл чувствовал зов использовать то, что задано природой. Подавлять, ставить на колени. Все внутри зудело от желания. Так как у информатора появилось немного свободного времени между приемами крови, он первым делом собирался наведаться к Сейджу в тюремное отделение. Древний изнывал от желания узнать, почему жнец так поступил с Эллен, и заодно выломать мертвецкие конечности. Но изначальные планы пришлось изменить, так как Кайл получил письмо от высших слоев. И вот, по воле тех, в чьих руках находилась власть, он вновь отправился в самое прогнившее место светлого города — подполье. «Я все хотел спросить тебя», — произнес Оливер, пока они следовали к территории информатора. «Когда уже расскажешь мне правду про камень, который ищешь?» Кайл не сомневался, что рано или поздно приятель докопается до истины. Они слишком хорошо знали друг друга, а эпопея с камнем у Лэнсона-младшего длилась уже не первый год. Но после встречи с Ванжо и новостях о том, что реликвии оказались на гнильной земле, нехорошее предчувствие свербело у Оливера и не давало покоя. «Думаешь, я в адекватном состоянии, чтобы сейчас про это говорить?» «Ну, ты уже не мычишь, даже не кидаешься на меня», — сиронизировал Оливер. «Правда, кровью воняешь за километр, но я рискну. Так что насчет камня?» Оливер часто так делал. Говорил как болван, чтобы сбавить градус напряженности в серьезном разговоре. Тема камня имела темную историю, поэтому напряженные нотки в голосе все равно чувствовались. «Если бы все было так просто, я бы сразу тебе рассказал. Оправдываешься, изображая заботу. Ты-то...» Оливер покосился. «Да и странно ты его как-то ищешь. Неспешно. Хотя до жути нетерпелив. Особенно в своем естественном состоянии. А теперь еще и твой отец принес новости о камне на землях Джелида Дэн. Я уже говорил, он не найдет его так быстро. Но он уже ищет его, а ты нет». Оливер потер щетинистый подбородок. «Я бы поверил, что информатор расчетливо строит планы, но не ты настоящий. За все это время ты ни разу о нем так и не заговорил». Кайл остановился, потупив взгляд. Когда Оливер заговорил про ненастоящего Кайла, внутри него словно кто-то дернул натянутую струну, и она порвалась. И Кайл в один миг осознал, что созданный им информатор был фальшивкой. Он верил в свою же игру, как в детстве, когда изнывал от одиночества в огромном поместье на Монс-Ден. «Я не должен был упоминать это», — скованно выдавил Оливер. «Думал, ты готов». «Информатор мертв», — хладнокровно перебил его Кайл. «Ты сам убил его в лечебных кабинетах людей, когда влил в меня кровь. Закроем эту тему». Оливер понурился, будто почувствовал вину за свой поступок. «Ты хотел узнать про камень? Это будет финальная глава в истории моей семьи. Хочу, чтобы отец насладился моим подарком. Дерево я уже нашел, но камень еще нет». «Багрянник, я так понимаю, ты спрятал на Монс-Ден?» «Да. Еще когда мы только сбежали и были в скитаниях. Кусок человеческой святости в укромном месте. Я заберу его, когда найду Асцентрит». «Ванжо уже на Джелида Дэн. Время играет против тебя». «Знаю», — нервно бросил Кайл. «Как только закончу дело в кампусе, сразу отправлюсь за камнем». «И что собираешься делать, получив обе побрякушки?» «Монс, ты еще не понял. Соедини две реликвии, и получишь оружие, способное». Кайл не стал продолжать, коротко закончив. «Моя история в Белом городе подходит к концу. Но история открытого мира не закончена». «Значит, уже так скоро?» «Да», — невоодушевленно, но уверенно ответил Кайл. Скоро я вернусь в бездну страха». Кайл ожидал, что ему будет мучительно больно озвучивать эти слова. Но когда шаг в пропасть неизбежен, принять реальность становится проще. И он сделал этот шаг. «Я подозревал об этом», — угрюмо проговорил Оливер. «Даже надеялся, чтобы твоя мечта быть защитником Белого города продлилась чуточку дольше». «Закроем эту тему». Кайл нахмурился, но не со злости, еще раз напомнил сам себе. «Информатор мертв». Оливер добавил. «Ходишь вокруг да около. Не хочешь рассказать, что за оружие собираешься сделать?» «Не хочу. Я уверен, тебе не понравится то, что я задумал».